Мадемуазель Варенька — это была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодости. Ей можно было дать и 19, и 30 лет. Если разбирать ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту. Но она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательной для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Кити, сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности. Она всегда казалась занятою делом, в котором не могло быть сомнения, и потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собой она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала, интересов жизни, достоинства жизни, вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорную выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждала, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней. Обе девушки встречались каждый день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: «Кто вы? Что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? Но, ради Бога, не думайте, — прибавлял ее взгляд, — что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любую с вами и люблю вас. Я тоже люблю вас, и вы очень-очень милы, и еще больше любила бы вас, если бы имела время, — отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята. Или она уводит свод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье, кофе для кого-то. Скоро после приезда Щербацких на утренних водах появилось еще два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были очень высокие, сутуловатый мужчина с огромными руками в коротком не по росту и старом пальто, с черными, наивными и вместе страшными глазами, и рябоватая, миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по курортному списку, что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин, и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина. Для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот Левин возбуждал в ней теперь своей привычкой подергиваться головой непреодолимое чувство отвращения. Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и насмешки, и она старалась избегать встречи с ним.